«Товарищи!» – появился перед занавесом Павел Мохов. «Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где, так что его невозможно, сволочь такой, отыскать. То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю, а ему навстречу. По новому так по новому! Начинай скорей, Пашка! Другие, не жравши, с утра сидят, животы подвело!» И еще кричали: «Это мошенство! Подавай творог! Подавай яйца назад!» Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Афимьюшкина вонятку, что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его. Суфлер – старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться. Все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый. Чуть оплошая актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос. Павел подбежал к его избе. Так и есть, замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню. И весь яростно затрясся. Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником. Голова его густо намылена. Он был похож на жирную в белом чепчике старуху. «Зарезал ты меня! Зарезал!» – затопал, завизжал Павел Мохов. Веник жарко жихал и шелестел, как шелк. «Павлух, ты! Скидывай скорее портки да рубаху! Жару много, брат! Спектакль! Старый идиот! Спектакль ведь!» «Какой спектакль? Ты че мелешь-то? У нас какой день все дни?» И вдруг вскочил. «Ах! Ах! Ах! Запарился!» Федотыч нырнул головой в рубаху. «Башку-то ополосни в мыле!» Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья. Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу. Впереди сидит, растопырив крылья ворона, кругом непролазные кусты цветов. На носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и точ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен. Из-под оборок торчали сухие в обмотках ноги, которыми очень грациозно, в переплет и с вывертом, переступал Филат. «Африканское свинище на ходулях!» – шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавший ему в лицо. Попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и одну за другой выпила три рюмки. «Вот так хлещет!» – завистливо кто-то крикнул в задних рядах. «Угости-ка нас!» «Мамаша, мамаша!» – выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. «Как вам не стыдно жрать водку?» Та откашлялась и сказала сиплым басом. «Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касаемо поведения своей собственной матери!» В публике послышались смешки. «Вот так благородная госпожа, вот так голосочек!» А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадьи, заткнул уши и весь от злости позеленел. «Ах так!» – звонко возразила Аннушка. «Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат. Я коммунистка, знайте». «Чего? Чего? Коммунистка? А жених, такой благородный человек, я тебе дам коммунистку!» Загремела, как из пушки попадья, и забегала по сцене. Ворона и кусты тряслись. Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно через щели шипел Филату. «Что ты, харя, таким быком ревешь? Тоньше, тоньше, ведь ты женщина!» Этот злобный окрик сразу сбил Филата. Слова пьесы выскочили из его памяти, и что подавал суфлер, летело мимо ушей в пространство. Растерялась и Аннушка. «Уйду, уйду!» – повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча. Попадья крякнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой. «Стыдись, о, дочь моя! Ничтожество твое имя!» «Позор, позор, паршивый черт!» — громко зашумел из-за кулис сквозь щель Павел Мохов. «Я тебе в морду дам!» «Позор, позор!» — сплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы. «Позор, паршивый черт! Я тебе в морду дам!» — загремел и попадья Филат, полагая, что эти слова подсказаны ему суфлером. Тогда Федотыч грохнул своей будке кулаком, презрительно плюнул. «Тоже актеры называются!» И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос. «О, дочь моя, я тебя великодушно прощаю!» — фистулой выговаривал Федотыч. «Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так Господь тебя благословит!» И сердито зашипел. «Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!» Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ногами и горестно восклицая: «Я ж говорю вам, что не знаю роли, я сбилась, сбилась!» — она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот. «Благословляй, дьявол!» — треснул в пол кулаком суфлер. «Господь тебя благослови!» — как протодьякон пробасила попадья. Павел Мохов метался за кулисами. «Занавес! К черту Филата! Ах, дьяволы, погубили пьесу! Снова!» Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал на зубок. На сцену вышел игриво. Попадья и Аннушка вновь овладели собой. Федотыч суфлировал на весь зал, как 100 гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку. Из суфлерской будки несло сивухой. Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и с куфье на бекрень, отец Аннушки. «Поп, поп!» — весело зашумели в зале. «Глянь-ка, братцы, кутью продергивают!» Несчастную Аннушку стали пропевать. Жених с попом устраивают кутеж, гармошка, плясы, попадья в присядку, чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо, ай, люли, хлопают в ладоши, биц, биц, биц. Аннушка не любит жениха, плачет пуще, но вот врывается в кожаной куртке рабочий коммунист. «Я спасу тебя!» «Милый, милый!» — бросается ему на шею Аннушка. Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер. «Она моя! Смерть буржуям! К стенке!» Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики. «Биц! Биц! Биц!»